Вначале еле как смог плюнуть струю воды, мозги прости не могли понять и адаптироваться, как можно делать. Вот и мучился месяц, пока не получилось, дальше пошло все легче, захлебываться не понравилось. Хорошо объем позволял тренироваться несколько часов подряд, заучивая все техники, по словам старика никогда не знаешь, что может пригодиться в бою. Сейчас в моем арсенале десяток техник воды и огня, и несколько молний. Старик не так много знал техник молнии, хотя вроде, как живет уже полтора века, но тут уже мне самому надо будет их добывать, или создать собственноручно. Есть тут у меня мысли, но пока контроля не хватает. Шаринган в этом плане помогал, но не так чтобы, как Какаши копировать на ходу ниндзюцу противника. Третий томой никак не давалось, хотя чакра-каналы в глазах прогоняли в 5 раз больше чакры, чем год назад. Катализатор для развития отсутствует. Аха, сладко зевнув, я уже собирался засыпать, как дверь открылась. Двинув в сторону бумажные перегородки, Катицу, смотря на меня своими белыми глазками без зрачка, сказала: «Извините, господин, вас вызывает господин Сицуна». «Что случилось, Катицу?» Поднявшись, я, быстренько одеваясь, спросил своего верного самурая, которые, не стесняясь, рассматривали мое тело. «Вот извращенка, хотя своим бейкуганом, думаю, она уже все рассмотрела, что можно». С Катицу получается интересная ситуация. Она хоть и самурай, но уже давно перестала использовать меч. Бейкуган, что ей пересадили после года тренировок, даровал ей видение чакра-системы человека. Спарринг-партнером теперь у меня была также Катицу, которая выбивала мне тенкицу в 8 из 10 случаев. В 2 случаях обычно я успевал ее вырубить на скоростях, которые она не могла реагировать. Теперь она у нас стала шиноби. Но не суть, не могу знать, господин. «Меня попросила вас позвать, сказав, что есть важные новости. Прошу за мной». «Ладно, веди, не люблю внезапные новости и сюрпризы». Мы спустились со 2-го этажа дома, ставшим мне уже родным за эти 5 лет. Катицу привела на задний дворик, где на траве стоял старик и смотрел на звезды, холодные и далекие. «Что случилось, старик? Я его давно не видел такого задумчивого. Посмотри на эти звезды, Аками. Они так далеко от нас, но все равно светит нам». Не знал, что тут люди понимают концепцию звезд и их света. Я не стал прерывать его. «Я хотел также светить на твоем пути все эти года. Хотел, чтобы мой свет даровал тебе взгляд на свой собственный путь. И я рад, что хоть капельку смог тебе открыть глаза. Сила, что у тебя есть, дает тебе выбор, выбор которого многие лишены. Старик, ты что выпил то саке, который я тебе подарил на день рождения?» Я привязался к этому старику за это время и не понимал, к чему такие слова. Подойдя к нему, я посмотрел на его лицо и глаза, которые все еще смотрели на звезды. «Мы возвращаемся в клан, и надеюсь надолго. Это необходимость, но также, приятная неожиданность». Он, повернув голову, посмотрел мне в глаза. «Ашина, глава клана, вызывает нас в клан, он снимает с нас клеймо изгнания и восстанавливает меня в моем статусе. В этот трудный час им нужна моя и твоя помощь. Война пришла на пороге нашего родного дома». Я понимал, что он не шутит, но какая война, с кем, и как я смогу помочь в этом деле? Взгляд со стороны, Катицу, собирая свои вещи и запечатывая их в свитки, молодая девушка, чья красота начала цветить, раздумывала о превратностях судьбы. Еще 5 лет назад, она и не думала, что будет служить шиноби и получить одно из ценнейших вещей в этом мире – силу. Мирное служение на далеком острове, где люди не знали всей картины трагедии эпохи. Искусство меча и доспехи словно тюрьма, традиции и раболепие. Вот чему ее учили и что она знала. Мерзость. Обмен своей верности на пыль – ничто. Но трагедия, что забрала всю ее семью, дала ей толчок, судьба, которая изменилась. Меч, что окропил кровь безголового врага. Мальчик, чьи глаза она не забудет никогда. Все это изменило ее жизнь. Первые месяцы ей приходилось непривычно. Тренировки рукопашного боя и контроль чакры, медицинские знания и применение на практике. Все это забило голову молодой девушке, и скорбь хоть и не ушла, но стала далекой, как будто в прошлой жизни. Дар от господина Сицуны также внесли свои коррективы. В первое время было трудно. Восприятие все в таком радиусе давало очень много информации, слишком много. Голова болела на протяжении полугода. Чакра заканчивалась очень быстро. А чакра-истощение преследовало ее постоянно. Все эти трудности и тренировки открыли ей глаза на новый мир. Мир шиноби и ниндзя. Мир, где она сможет найти возмездие. Видя силу господина Сицуны и господина Аками, она поняла, что была словно лягушкой на дне колодца. Были вечера после тренировок, когда она думала о том, Что было бы, если она тогда была сильна, как сейчас? Лишилась бы она всех своих близких или с легкостью смогла победить всех врагов? Врагов, про которых она не забыла. Господин Наками обещал, что поможет ей в этом деле. Все эти испытания на прочность духа и разума она выдержала, и Бейкуган, что подстегнул ее развитие, даровали ей новые горизонты, которые она прозрела. Теперь она не слепа, и она знает, куда ей стремиться. Быть рядом со своим господином, везде и всегда, в том числе и в бою. Война ждет. Двигаясь аккурат за стариком, я раздумывала ситуации с этой войной. Катицу двигалась посередине, как самая уязвимая из нас. Клан Кирагирузу, что напал на пограничные посты, были жестоки. Объявление войны было внезапным. Судя по всему, они не считались с потерями. Убив 5 наших и потеряв при этом больше 20 своих, они объявили войну нашему клану тем же днем. Ну как нашему, я так-то себя не ассоциировал с Узумаки. Для меня пока что самые близкие люди были Сицуна и Катицу. Ну и Акихика, которая растила меня до 5 лет, надо будет ее найти после всего этого. Но тут у меня выбора не было, от слов совсем. Старик был настроен решительно, в том числе в моем участии во всем этом. Клан был в опасности. По его рассказу, это не первые такие войны, но в этот раз особый случай. А все потому, что эти Кирагирузу, Кекка и Гинка, им который даровал им жабры и возможность дышать под водой, обладали очень большим численным преимуществом. Прям колоссальным, по словам старика. Если Узумаки имели у себя население на 1000, половина из них, которая была боеспособная, то Кирагирузы имели воинов под 1008. Все это ухудшалось тем, что они могли атаковать из-под воды. Но на этот счет старик сказал, что клан давно решил эту проблему. Война будет проходить на суше. Все это поведал старик по дороге обратно в клан. По прошествии нескольких лет, дорога, которая заняла у нас тогда несколько недель, на этот раз потребовала всего 5 дней. Мы бежали быстро, но Катицу быстро выдыхалась, хотя она и увеличила свою чакру из-за Бейкугана, но сравняться со мной или тем более стариком она не могла. Без нее, думаю, со стариком мы бы добрались за 2-3 дня. Бежать круглосуточно с нашими объемами было легкой задачей. Нас ждет бойня, по словам старика. Наши силы где-то человек под 1000-1500 против 8. Я все еще не понимал, как я смогу помочь в таком случае. Монстром по типу Хаширамы и Мадары, которые могли заменить целые армии, я не был. Но старик сказал, что меня ждет очень ответственная задача, при этом не рассказывая, что именно. Впервые в этой жизни я испытывал трепет, такой, что никогда не испытывал. Даже получив чакру в свои руки, я был не настолько удивлен, как сейчас. Теперь я понимал, как Узумаки смогли выжить там, где сгинули многие. И это не из-за количества чакры или долголетия. Это была та сфера, где законы природы смогли подчиниться маленьким людям. Фуин Дзюцу ломала все мои представления о предназначении данного аспекта сил шиноби. Огромные водовороты, что курсировали по воде и ни на миг не прекращало свои движения. Словно голодные псы, они бороздили воду и ждали, когда неудачливый человек падет в пучину бездны. Смельчака, пытавшегося пройти через них, разломает и сожрет так быстро, что он даже не успеет понять, как умер. У Катицу тоже были ошарашенные глаза. Это было смешно, если бы хьюги увидели Бейкуган настолько расширенным, но их здесь нету. Лишь маленькие люди на фоне огромной силы природы. Смотрите, юные шиноби, это гордость нашего клана, твоего Аками. И любой, кто выступить против Узумаки, должен знать, что его поглотит водоворот. А теперь вперед, нас ждет глава. Вошли в клан мы оригинально, я думал, что будет какой-нибудь мост или мы побежим по воде. Но нет, мы просто телепортировались. Я сильно удивился, поняв, как мы вернулись на землю клана. На мой вопрос, нельзя ли было просто закидать врагов взрыв печатями телепортировавшейся, старик меня загрузил терминами и непонятными словами. Если упростить, то выходили, что пока не было такой печати, которая могла уместить все плюсы пространственного перемещения в себе. Чтобы установить такую фуин, которую мы использовали, понадобились 2 опытных пользователей фуин и море чакры. Небольшой радиус, плюс количество чакры для использования, Сицуна потратил 1/3 от своего огромного резерва, чтобы переместить нас 3, да и сама печать была размером с наш дом. В общем, слишком много нюансов, чтобы ее так использовать так просто, как я описал. Либо Табирама, гений которого не видел этот мир все 100 лет существования чакры, либо Узумаки не видит всей картины. Я не верю, что несколько десятков и сотен фуин мастеров не смогли придумать то, что придумал малолетка на их фоне. Я решил разобраться с этим после войны. Возможно, я смогу быть первым пользователем техники летящего бога грома, если смогу создать ее. Проходя улицы клана, я видел огромные различия от того, что помнил. Я не слышал детей и других людей клана, словно все вымерли. Мы двигались неспешно, проходя различные места и магазины. Все было закрыто, а по улицам двигались лишь шиноби. Обычные люди куда-то пропали. Тени прыгали по крышам домов, а мы, пройдя еще несколько минут, наткнулись на памятное для меня место. Наш дом с Акихикой все так же стоял на своем месте, ничейный, судя по виду. Никто давно не жил в этом доме, отметил я, будто в прошлой жизни. Я и красноволосая девушка. Вечера, когда она мне читала различные свитки, наши с ней игры, вкусная еда, прятки и ее смех. Мне было грустно, но я понимал, что для нее это было лишь задание. От этого становилось тошно на душе, но я не унывал. Господин, старик уже ушел на несколько улиц вперед, не мешая мне думать, Катицу же осталась рядом. Ничего, я улыбнулся, смотря на ее белые глаза. Пойдем. Хорошо, господин. Чтобы догнать старика и дойти до резиденции, нам понадобилось 10 минут. Сицуна не спешил и наслаждался видом. Соскучился, видел я по его глазам. Я же как Катицу крутил головой. Японские дома и чистые улицы давали хорошие впечатления. По сравнению с городом, где мы жили, это было небо и земля. Различные деревья и всякая зелень давала понять, что здесь люди любят дышать свежим воздухом. А речка, которую я помнил, протекала на протяжении всей длины поселения. Она разделала клан на две части и украшала его различными мостами. Прохлада моря была приятна в этот жаркий день. Так, осматривая клан, мы подошли к дворцу. Обычный дворец без изысков. Больше был похож на традиционные пагоды, которые строили в Японии и в котором жили монахи или священнослужители. Возможно, ошибаюсь, но мне понравилось. На протяжении всей экскурсии, которую устроил для нас Сицуна, рассказывая разные факты про деревню, нас не остановили ни разу, хотя патрулей было огромное количество. Клан был в боевой готовности, но пока активные боевые действия не велись. На вопрос о том, почему не останавливают девушку с гейкуганом и мальчика с темными волосами, рядом с которыми идет старик, Сицуна посмеялся и сказал, что, во-первых, есть барьер вокруг и внутри клана, который защищает от вторженцев и не допускает, чтобы без допуска кто-то вошел на территорию клана. Во-вторых, здесь Сицуны все знали в лицо и его чакру. Сенсоров в клане хватало. Будучи медиком, через него прошли множество членов клана. На мой вопрос, откуда у нас допуск, Сицуна сказал, что он у меня с рождения, а Катицу он дал его еще при пути сюда. Все предусмотрел. Мне бы так. Войдя в резиденцию главы, нас встретил тревожный улей из людей, что бегали туда-сюда и что-то кричали и согласовывали. Прям офис какой-то. Пройдя насквозь людей, которые расступались, когда видели фигуру старик, мы поднялись на третий этаж здания, лестница еще ввела вверх. Мы же остановились на третьем. Пройдя коридор и повернув направо, мне открылся вид на типичную приемную. Секретарша и деревянный стол. Девушка сидели непримечательная, карие и темные волосы на голове. Фигуру скрывала обычная непримечательная одежда по типу офисной, но местного колорита. Поднявшись, она поклонилась. «Приветствую, господин старейшина. Глава ожидает вас. Ну-ну, Ивамычан, будет тебе кланяться. Я же тебя лично держал вот такой крохой». Он показал руками, насколько она была маленькой. Покрасневшие щеки при виде нас она не смогла скрыть. Пройдя рядом, он успел погладить ее по голове. «Мы пойдем, Ивамычан. Не перетруждайся тут, а то я знаю главу, скинет на тебе все и уйдет головой в расчеты». «Да, старейшина, спасибо за вашу заботу». Она еще раз поклонилась и села, перебирая бумаги, которые были завалены у нее на столе. На нас она старалась не обращать внимания. Щеки все еще были в румянце. Мы с Катицу не стали обращать на это внимания и спокойно прошли за стариком внутрь кабинета. Обычный кабинет Хокаге, как был показан в аниме. Полки по бокам, где лежали разные свитки. Окна, что открывали вид на клан, и огромный деревянный стол. Хаширама отсюда, что ли, украл идею для своего кабинета? Цветочков только не хватало. На кресле, чья спинка возвышалась над головой, сидел нынешний глава клана Узумаки. Ашина Узумаки. Это был пожилой мужчина с длинными седыми волосами, пышными усами и небольшой бородой. На нем был броня, что окружала его фигуру словно крепость, закрывая спину и шею. Она была черного цвета. Броня на руках была снята, а глаза смотрели твердо и ясно на бумаги, которые он читал. На вид безобидный, но я не обманывался. Этот старик был сильнейшим шиноби в клане. Узумаки выбирали главу клана по многим критериям: умение, авторитет, польза для клана. Также были голосования старейшин. Но главное, все претенденты дрались против друг друга, выясняя, кто сильнее всех. А Шина Узумаки, выиграв всех претендентов, был достоин звания главы. Мы приблизились и стали близко к его столу. Места, где можно было присесть, не было. Глава: Сицуна Узумаки прибыл по вашему зову. Сицуна впервые на моей памяти поклонился. Ашина, подняв взгляд, немножко улыбнулся. Кивнув на поклон, он заговорил: «Старый друг, давно я тебя не видел. Уже целых 10 лет прошли. Я рад, что ты с нами в эти непростые дни. Возьми». Он протянул старику свиток и начал говорить, пока тот его читал: «Я восстанавливаю тебе в должности старейшины и назначаю главным медиком в нашу больницу. Твои навыки нам сильно пригодятся, особенно сейчас. Пациенты уже ждут. После разговора я хочу, чтобы начали лечить раненых. Первые бои, которые прошли, пока сохраняют баланс. Наши выбили этих рыбьих детей десятками, но получают раны. Раненых же нужно поставить на ноги быстро. И я не знаю кандидата лучше, чем ты». «Хорошо, глава, я исполню вашу волю». Как говорил старик, Ашина не любил, когда с ним долго говорят. Он любил говорить, а не слушать. На мой взгляд, плохое качество для главы. Но не мне судить. Тут кто сильный, тот устанавливает правила. А теперь ты, Аками Узумаки. Он наконец обратил внимание на нас. Молодое дарование. Я читал отчеты о твоих способностях. Поразительно, как многое можно достичь, имея наследие двух великих кланов. А Сицуна, похоже, не удивлен знанием о моих силах. Похоже, этот старичок держит руку на пульсе, и разведчики у него хорошие. Раз ни я, ни Катицу их не обнаружили. Я рад, что есть такие, как ты, Аками. Сильные и молодые, которые в будущем заменять нас. Надеюсь на твое благополучие. А это... Он нахмурился, когда посмотрел на Катицу. Насчет нее старик сказал, что мне нужно самому объяснять, кто она. Своего рода тренировка. Захотелось закатить глаза, когда он мне это сказал. Везде у него тренировки. Она мой самурай. Присягнула мне на верность. Насчет глаз — это трофей, который усилил ее сенсорные способности. Я лично несу за нее ответственность. Она поможет мне в помощи клану. Хаем. Он погладил свою бородку и улыбнулся. Хорошо, это еще лучше. Слушай мой приказ, молодой Узумаки. Ты и твоя подчиненная получаете задание наивысшего уровня. Задание, которое я могу даровать только тем, кому я доверяю, охранять самое ценное, что у меня есть. Я думал, буду биться вместо со всеми, а не охранять какую-то вещицу. Я доверяю тебе мою внучку, молодой волк. Ты обязан быть рядом с ней все эти дни и ночи, пока идет война. Мита-чан, зайди. В кабинет сзади нас зашла красноволосая девочка 3-4 лет на вид. Сев на колени своему деду, та посмотрела на нас, словно королева на холопов. Смотри, Мита-чан, они будут тебя охранять. Поздоровайся. ХМПФ. Она просто хмыкнула и отвернула свой носик. Ох, чувствую, это самое сложное задание, что у меня было. Глава 6. Природное преобразование молнии. Старик спокойно отдыхал на диване, услышав вопрос своего внука. Немного подумав, он протянул руку в сторону. Чакра сгустилась в ладони старика и преобразовалась в молнию. Дуги молнии раздавали опасный треск, смертоносный и красивый. Это не ниндзюцу, не хватает формы, лишь чистейшее природное преобразование чакры. Но зачем тебе это? Для создания техники, честно ответил подросток на вид 13 лет. Дедушка, как ты это сделал? У меня не хватает контроля для моего эксперимента. Молнию можно охарактеризовать как быстрый и парализующий. Это отличает его от яростного огня и спокойной воды. Все это особенности элементов. Старик расправил ладонь, позволяя молнии спокойно гулять по руке. Ключ в том, чтобы концентрироваться и четко представлять себе, что ты хочешь. Ниндзюцу – это воля, чакра и контроль, где воля и твое воображение имеют самую важную роль, а контроль – вторичную. С чакрой у тебя проблемы быть не должно. Подросток погрузился в размышления. То есть нужно четко концентрировать чакру во что я хочу. Но мне не хватает контроля для того, чтобы молния меня слушалась. Хох, внук, все просто. Ты просто неправильно понимаешь свою главную стихию. Это не воздух, который должен двигаться в определенном порядке. Молния, как и ее природный аналог, движется абсолютно хаотично. Мальчика будто бы озарило. Кажется, я понял. Спустя несколько попыток рука подростка озарил свет, и словно тысячи птиц кричали в унисон: «Чидари! Мита-чан, попробуй этот вкусный моти, я его купила недавно у приятнейшей женщины». «Нет, Мита-чан, попробуй эту гречневую лапшу, сегодня на удивление очень жарко. Нет, Митачан, попробуй эту великолепную воду, она точно освежит твое тело. Нет, и так далее, и так по кругу. Для меня персона Мита Узумаки первой Джинчурики, жены первого Хокаге, принцессы клана долгожителей, была сродни легендарной. Иметь силу хоть и немного меньше, чем Хаширамы, выйти против Девятихвостого и запечатать его в себе, все это вызывало уважение, особенно зная уровень мастерства для того, чтобы использовать такую печать. Но все это в будущем, сейчас же эта мелкая негодница играла в неприступную принцессу. Ей не нравилось место, где мы живем, как мы одеваемся, как мы спим и что едим. В общем, полной атасы хотелось рвать себе волосы на голове. После того глава клана дал мне это задание, первое время было весело наблюдать за маленькой Мита. Я-то ее видел взрослой женщиной. Мы сходили без сопровождения явного, и как сказала Катицу, с сопровождением количестве троих штук скрытного, к ее дому. Она жили буквально в 5 минутах от резиденции главы клана, в огромном доме, полным слуг. Мне не очень понравились все эти поклоны и поведение слуг, что боялись поднять свои головы. Но со своими правилами в чужой монастырь не ходит. Я это понял очень давно, так что я молчал и просто наблюдал. Как поведал нам глава, родители Мита не отживались сзади всех и активно будут участвовать в войне, которая скоро должна начаться. Так что мы берем девочку и забираем ее к себе, в мой старый Сакихика дом. Он находился примерно в центре селения и будет хорошо защищен, по словам старика и главы, когда мы обсуждали все детали защиты. Насчет тайных наблюдателей я ничего не сказал. После того, как мы переехали, прошло несколько дней, и тут она проявила свой истинный характер. Разбалованная девочка постоянно была недовольной. То это не так-то это. Хорошо, что Катицу взяла на себе роль служанки и обслуживала все капризы этой мелкой шкодницы. Я бы ее отшлепал уже на второй день, если бы не зависал постоянно на тренировочной площадке. Тренировка водных клонов давалась трудно. Чакры, как и контроля, хватало. Но что-то в голове не могло искренне поверить, что из воды может появиться копия моей фигуры. Вот и мучился я с этим уже некоторое время. Так и проходили дни, когда Узумаки воевали с этим рыбным кланом, в очередной раз попытавшись. Техника воды, техника водяного клонирования. Из воды сформировалась фигура, несколько мгновений спустя, когда техника должна была сгуститься и принять форму моего клона, она взорвалась брызгами воды. Черт, опять неудача. Сделав выброс чакры, который я научился у Катицу, избавился от лишней воды. Добавив в эту простую манипуляцию огня, я сделал себе сушилку из чакры, которая избавляла меня от лишней воды. Чертова техника водяного клона не дается уже долго. Хотя потенциал с моим количеством чакры имеет огромный. Я бы мог создать несколько клонов при необходимости и атаковать врагов ниндзюцу разных стихий, комбинируя свои атаки. Как сказал старик, все дело в моей голове. Как и первые попытки ниндзюцу, я не могу поверить в силу своей чакры. Вся проблема лишь в моем закостенелом мышлении, от которого я не могу избавиться. Но не время для того, чтобы сдаваться. Чакры еще много. Несколько часов спустя, я решил заканчивать. Чакры оставалась половина. Как говорил старик, всегда нужно оставлять чакру для внезапного боя. Сегодня не получилось с водными клонами. Но был другой недавний успех. Чидори после месяца попыток дался, и теперь в моем арсенале была техника высокого уровня. Проникающая сила была высока, а расход чакры для меня малый. Я мог использовать чидори часа два, пока не выдохнусь или пока не закончатся враги. Возвращаясь, я рассматривал пустынные улицы клана и размышлял о своих целях. Самая главная цель, конечно же, была набрать силу и убить либо запечатать Зицу. Этот любитель интриг и древний манипулятор был самой главной занозой на моих мыслях. Набирание силы проходит по всем параметрам хорошо. Сравнивая себя со стариком, я был примерно на 30% его уровня. Для 10-летнего мальчика, что тренируется лет 5, я считал это хорошим достижением. Насчет Зицу уже были несколько вариантов действий. Фуин Узумаки давал мне время для того, чтобы придумать, как запечатать его. Также был клинок Тацука, который использовал Итачи, не знаю, где его найти, но у меня было еще несколько десятилетий, пока Зицу не начнет влиять на Мадару. Сколь бы я не был добрым, но Мадару, увы, ждет та же судьба, как и в аниме. Риннинган не та вещь, которая стоила терять. Я не был уверен, что сам смогу пробудить глаза бога. Также не знал, сыграют ли роль в этом мои гены, либо же тут важен был дух, который передается столетиями двум противоположностям. Мадара, получив ткани своего врага, смог за несколько десятилетий пробудить Риннинган. Забрать глаза у ребенка будет легко. хотя я не был уверен, появится ли Нагата в стране дождя. Если Узуши они разрушатся, а я постараюсь, чтобы люди, которых знаю, не умерли, то и Узумаки не расселится по миру. Ни Карин, ни Нагата не родятся на полях войны. Нужно будет лишь все проконтролировать, не допустить вымирания своего клана и участвовать в создании деревни, которая будет сильнейшей в будущем, была хорошая ближайшая цель. В этом мне отлично поможет родство с Синджу. И конечная цель — ради всего этого выбраться из этого мира. Фуин и Риннинган должны мне помочь вернуться в свой мир к своим детям. На судьбу этого мира мне не было плевать. Но если я предотвращу возрождение Кагуи, разве этот мир станет кто-то еще уничтожать? Верно ведь? Дойдя до дома, умывшись и приодев домашнюю одежду, я присоединился к ужину. Что тут у нас? Катицу и Мита лишь ждали меня. Сегодня у нас рамен на свинине, господин. Мита-чан изъявила, что хочет данное блюдо, и попросила приготовить побольше. Мита-чан покраснела и недовольно посмотрела на Катицу, которая была сама невозмутимость. Мита-чан, кто-то, оказывается, влюбился в рамен Катицу после того, как попробовала тот раз. Я с улыбкой наблюдал за помидором, в который превратилась принцесса клана. Аками, это все неправда, она врет. Я ничего не просила. ХМПФ. Смотря на Катицу, которая ясно показала, кто-то тут врет, я не стал развивать тему. Да-да, конечно. А теперь давайте есть. Спокойно поужинав, я решил научить девочек в игру, а то в последнее время было напряженным, и нам нужно было немного отвлечься от новостей с войны. Первые потери мы уже несли, и меня это не радовало. Девочки, смотрите, что у меня есть. После того, как посуда была убрана, достал футляр, где у меня лежали деревянные блоки. Да, это была джинга. Найти плотника и попросить создать фигурки из дерева было легко, недорого и быстро. Я был рад, что мы будем играть привычную игрушку, в которую играл со своими детьми. Что это, господин, что это, охранник Чан? Во-первых, это джинга, во-вторых, Мита-чан, хватит называть меня охранником. Прояви уважение. Не увидев на ее лице ни капли согласия, я беспомощно выдохнул. Она уже некоторое время придумывает мне всякие прозвища. То черноволосый, то полукровок, недавно начала охранник звать. Я не обижался, понимая, что так она скрывает волнение за своих родителей. Быстро объяснив правила, мы начали играть. Это было весело видеть, как Мита удивленно открывает глаза, когда у нее не получается вытащить фигурку и проигрывает. Я искренне смеялся с этой маленькой девочки, которая обижалась на проигрыш. Катицу тоже не отставала от меня. Мы провели десяток партий, и смело могу заявить, что я абсолютный победитель. Это было хорошо. Я будто бы вернулся в прошлое, когда семья собиралась и вместе проводили время. Но все имеет свойство кончаться. Так и кончилось мирное время, которое длилось несколько дней. После очередного раунда игры мы с Мита собирали фигурки. Катицу отошла наполнить чайник, который мы выпили, пока играли. Внезапно вбежав с активированным бейкуганом, Катицу воскликнула: «Господин, нас окружают!» Я подорвался с места, начав прогонять чакру, и активировал шаринган. «Кто, сколько и откуда Катицу? И где наши охранники и остальные соклановцы?» Трое наблюдателей должны были быть рядом. Заметили фигуру с жабрами на шее. «С запада и востока, господин, километры быстро сокращают расстояние. Нашу охрану не наблюдаю, они исчезли. Также и других членов клана. Вся округа чистая». Вдалеко раздался взрыв, словно кто-то скинул бомбу. Похоже, кто-то отвлек всех, в том числе наших охранников, ради того, чтобы добраться до нас. Это должна быть массированная атака, раз они проворонили проникновение в клан. Про нас они не могут знать, мы в клане несколько дней, но они движутся к нам, значит, кто-то слил информацию. В клане Крот единственная важная причина, чтобы атаковать клан и отвлечь всех, чтобы нас оставили одних, это одна. Мита, сколько их? Я спросил Катицу. Она посмотрела мне в глаза и испуганным голосом сказала: 30, господин, 500 метров. Среди них наблюдаю двоих, что обладают таким же количеством чакры, как у вас, господин. 300 метров. Черт. Смотря на Мита, в чьих глазах был страх, принял быстрое решение. Мик, я уже стою рядом с Мита, второй бью в шею, аккуратно, чтобы вырубить. Она будет отвлекать, если будет в сознании. Кто знает, что может случиться, если она крикнет. Сейчас важна скрытность. В прямой схватке пока что я не смог победить стольких противников. Посмотрев на Катицу, я сказал: «Слушай, Катицу, я создам барьер, скрывающий вашу чакру. Он не сильный в плане защиты. Сиди тихо и жди, и не пытайся из него выбраться. Сейчас твоя задача охранять Мита, но это приказ. Все вперед в мою комнату». Не дав ей время, которого и так нету на непослушание, я погнал ее в свою комнату. Она склонила голову и прошла на руках Смита в комнату. Став по центру, быстро сложил ручные печати в количестве 20 штук. Печать, символ расползлись по всей комнате и скрыли всю чакру в комнате. Все, теперь они в безопасности относительно. Теперь осталось победить. Взгляд со стороны. Карасучи был одним из самых опытных и сильных шиноби своего клана. С самого детства, пройдя жестокие тренировки и убийства своих братьев, он быстро стал на хорошем счете у главы и старейшин клана. Имея за собой силу в 30 голов и жену, что прикрывает спину, Карасучи был уверен в успехе любого задания, которое ему поручать. Война с кланом Узумаки была глупой и неизбежно провальной. Зная силы клана красноволосых, Карасучи был уверен, что даже если они победят, это будет первая победа. Ослабленный после войны клан сожрут ближайшие соседи, а полученные ресурсы в виде женщины, знания, печати не стоили того, чтобы жертвовать всеми. Но главы будто стал одержим. Старейшины думали, что наложили гендзюцу, но, обследовав перед этим, убедив главу, они ничего не нашли. Глава просто желал убить всех взрослых Узумаки и поглотить остальных, ассимилировав их в клан. Амбициозная цель, даже слишком. Теперь Карасучи, получив миссию важного уровня, прибыл на остров клана Узумаки. Были вопросы, как они проберутся через барьеры и, что немаловажно, против остальных шиноби в клане. Они знали, что будет отвлекающий элемент в виде атаки, но что делать с сотнями Узумаки, что останутся в клане, не было ответа. Но их ждал сюрприз. Безликая маска, что появилась на границе водоротов и, проводив через все барьеры, молча указала на дом, где находится цель. Кто-то предал из Узумаки своих же сородичей. Какая жалкая ситуация в клане, раз свои же предают, подумалось Карасучи. Но это его не волновало. Политическая ситуация красноволосых, их ждала принцесса, которую надо украсть. Она станет ценным заложником. Сумерки опускались на клан, окруженную домами из тесаного дерева, построенными в традиционном стиле с изогнутыми крышами и каменными дорожками. Небо над кланом было покрыто густыми облаками, скрывающими свет луны, а дождь начал капать, образуя маленькие лужи на деревянных настилах и увлажняя темные улочки. Это было место, где каждый дом мог служить как укрытием, так и потенциальной ловушкой. В этих условиях передвигались Карасучи и его отряд. 30 шиноби, одетые в черные одеяния с синими элементами, закрывающие лица, аккуратно перемещались среди зданий. Они двигались сквозь деревню, их цели были ясны: захватить принцессу, скрытую в одном из деревянных домов, защищенных только одним противником, по данным, которые им передали. Все было слишком тихо, и никто не пытался убежать из дома, в котором была цель. Карасучи ручными знаками приказал объединиться с другой частью отряда и окружить дома своему ближайшему соратнику. Все делалось молча и тихо. Маленькая фигура Узумаки оставался невидимым в своем темном укрытии. Он находился на крыше одного из домов. Его фигура почти не видна среди теней и проливного дождя. Его шаринган сверкает, позволяя ему видеть через одежду и скрытые движения врагов. Он оставался спокойным, наблюдая за тем, как противники распределяются и координируют свои атаки. Когда водные техники стали создаваться, обрушивая на дома свою силу, Аками активировал свою технику молнии. Летучие разряды молний, почти невидимые в тьме, стремительно и точно поражали шиноби, когда они пытались подойти к зданиям. Эти молнии, подобно невидимым теням, парализовали их и заставили их бороться с собственными повреждениями и потерей координации. Поразило половину всех, кто не успел среагировать. Цепная молния была слишком сильна. Все эти действия были в тишине, и лишь взрывы вдалеке разбавляли убийственную тишину. Среди 30 шиноби выделялись двое, обладающие чакрой, равной по количеству защитнику принцессы. Эти двое были мастерами кендзюцу, их движения были смертоносными и точными. Первый шиноби с катаной стремительно отразил атаку молнии, и лишь мелкое подергивание рук давало понять, что его задела атака. В проливной дождь, что недавно начался, атаки молнии возымели сильнейший эффект, простая физика, который понимал Аками, так и его противники. Тем временем второй шиноби с женской фигурой с катаной наперевес атаковал скрывающегося до этого Аками. Скорость была настолько быстра, что он не успел моргнуть, как его голова должна была отделиться от тела. Увы, для нападающей это был иллюзорный клон. Клон, рассредоточиться, ищите его, этот сопляк где-то близко. Впервые заговорив во время боя, женщина приказала оставшимся 15 убийц найти мальчишку. На тех, Кто пал от техники стихии молнии, не обращали внимания. Мертвецам уже не помощь. Аками скрывал чакру печатью, которому научился у своего дедушки. Эта печать могла продержаться часа два. Бой же длился всего минуту. Внезапно раздался крик и щебет, словно тысячи птиц. Павший был ниндзя из отряда, который отошел в самую дальнюю часть зоны поиска и был убит. Быстро прибежав на место, где лежало тело, они увидели труп, у которого было пробито сердце. Красучи, переглянувшись со своей женой, приказал остальным: «Быстро атакуйте дом всем, что можете, выбьем крысу, пока она нас всех не убила истине». Аками был возле своего дома, когда услышал приказ. Слив треть своей чакры, он успел создать фуин-барьер, что скрывал весь дом. Стихия воды. Водный шар. Стихия воды. Водяной град. Стихия воды. Водяные колья. Стихия воды. Водяные пули. Все эти техники и даже больше атаковали барьер, что тускнел от каждой атаки. Сперва что был золотым барьер, под конец стал бледно-желтым и распался, защитив до последней атаки дом. Это было удивительно для Карасучи, что до этого не встречал Узумаки. Но не дав времени для раздумий, он приказал: «Еще раз». Только попытавшись начать кидать техники, они не заметили фигуру, что прыгнула в небо. Стихия огня. Огненное уничтожение. Услышав крик подростка, 15 человек успели лишь поднять головы и отпустить руки перед огненным валом огня, что спускался с небес. Раздался взрыв. Пытаясь отдышаться, я осматривал шерингоном местность, где прогремел взрыв. Чакра после атаки осталась процентов 10. Если я не убил всех этим взрывом, меня хватит на минут 5 активного боя. Не успев осмотреть трупы, внезапно почувствовал дыхание смерти затылком. На одних рефлексах я уклонился от меча, целясь мне в голову. Он мне рассек лишь левое плечо. Опасно. Малец, а ты не промах. В твоем возрасте я такое не мог. Вини предателя из своих в своей смерти. Мужик был очень высоким, мускулистым. Он имел отличительную акулью внешность, которую передает его сине-серая кожа. Он также имеет небольшие, круглые, белые глаза, отметины на лице, напоминающие жабры, под глазами, жабры на плечах и острые треугольные зубы. Когда он говорил про предателя, улыбаясь, на руке у него была катана под стать своему хозяину. Больше обычного, это был точно индивидуальный заказ. Если бы я не знал, то подумал, чтобы что встретил Кисаме, напарника Итачи. Но похоже, это был его предок или еще какой родственник, какой-нибудь прапрапрадед. Старик уже описывал внешность наших противников. Ты тоже акула головы. Смог выжить, где полегли все твои. Молодец. Но я не умру сегодня. Я заметил, что все мертвы, кроме еще одной фигуры с мечом, которая атаковала моего иллюзорного клона. Было довольно несложно заменить, а потом шуншином прыгнуть в сторону. Как я вижу, ты ранен. Вся его фигура была покрыта ожогами и рубцами от огня, из одежды у него остались лишь штаны. Я вложил очень много чакры в эту атаку, а ты даже не зама. Не дослушав его речь, я атаковал Чидори на пределе скорости. Мне нужно было быстро его убить. Дзинь. Раздался звук сломанного клинка, которым он пытался защититься. Шаринган. Зря он взглянул в мои глаза. Гендзюцу. Застыв, он стал беззащитен, и я снес ему голову. Фух. Я сел там же рядом с трупом и немного отдышался. Женщина, что выжила, где-то лежала в обломках соседнего дома. Я не думал про ее здоровье. Она жива, хоть и ранена. Я же наслаждался дождем, что давал прохладу после огненного ада, что я устроил. После 5 минут отдыха, я услышал Катицу и Мита. Господин, дурак. Похоже, после нескольких минут тишины вышли проверить. Ну и правильно. Двигаться не хотелось. Катицу, что хотела приступить к моему лечению, я прервал. Катицу, стой. Посмотри туда. Бейкуган был активен. Не дай той женщине умереть. У нее есть ценная информация. Я же не так сильно ранен, просто царапина. Отвечаешь лично, чтобы та пережила эту ночь. Да, господин. Она, уйдя, начала лечит последнюю выжившую, оставив нас с Митой наедине. Она сверлила меня гневным взглядом, но молчала. Я решил заговорить первым. Ну, Мита-чан, будет тебе. Я же победил и не вообще пострадал. Дурак. Я вижу, кровь и чакры в тебе осталось совсем мало. Она прокричала и отвернулась от меня. Эх, гореты луковые. Я загреб ее в объятия и просто проговорил. Все хорошо, Мита, теперь все будет хорошо. Глава 7. Передача знаний такого уровня, я считал бы глупостью. Для других, конечно. Сицуна ухмыльнулся. Но не для тебя. Ты пока что не сможешь понять всей сути этой техники. Но помочь тебе понять и объяснить мне никто не запрещает. Хотя даже для меня это будет запредельный уровень. Он с сомнением посмотрел на свиток. Но даже для Ашины, Этот уровень удивителен. Если бы он имел такие знания, почему тогда он ушел в себя, но быстро опомнился. Ладно, забудь, что я сказал. Если бы не требование к технике, я бы подумал, что в ней есть какая-то закладка. Но дадзюцу есть только у нескольких кланов, их не больше трех, может больше, но Ашина не дурак и никогда не позволит увидеть им эту технику. Да-да, старик, я уже понял, что это уникальный случай, когда глава клана передал одну из своих разработок. Но мы же оба понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Эти разговоры велись уже месяцы. Конечно, дедушка был рад, что его внук не обманывается великодушием главы. Как я понял и ты, он это сделал, чтобы ты был благодарен ему лично, и оставался и дальше в клане. Он хочет тебе сделать личным охранником своей внучки. Старый маразматик, но мы уйдем. Аками уверенно проговорил, конечно мы уйдем. Привязывать нас на одном месте и делать из тебя сторожевого пса, он не сможет. Я это не позволю. И уйдем мы далеко, Аками, в город тысячи ночей не будем возвращаться. Настало время активных тренировок в различных условиях. Нас ждет путешествие по миру. Ведь после того, как мы уйдем, Ашина по-настоящему сделает из нас изгнанников и любой ценой попытается вернуть тебя обратно. Нам придется скрыться на ближайшие лет 5. Техникой же мы с тобой будем заниматься все время путешествия. Она слишком сложна, даже для меня. И пока ты не подходишь даже для минимальной планки требований для этой техники. Аками лишь устало вздохнул. И так голова пухнет от новых возможностей. Теперь еще активные тренировки и кочевая жизнь в стиле Джирай. На следующий день, после нападения, нас конвоировали троих группой в 15 голов прямо в резиденцию главы. Не зная, к чему такая численность, когда уже атака совершенна и козырная карта скрытного нападения открыта. После драки кулаками не машут. Стоя в кабинете и подождав, когда Мита со своим дедушкой поговорят, он обратил на нас внимание через минуты 5. Неуважение и показывает нам место, либо же просто забылся, непонятно. Аками, он посмотрел на нас с Катицу. Я рад, что не ошибся в своем выборе. И в тебе, это нападение. Ашина устало вздохнул. Я не ожидал предательства того, кого я лично вырастил. Ай, ни к чему тебе знать, главное вы с Мита в порядке. Про Катицу этот старпер не вспомнил. Еще один минус вам, уважаемый глава. Я, посоветовавшись с теми, кому верю, в том числе с твоим дедом, и решил даровать тебе права на обучение и свободное использование одного фуин, любого уровня. Список тебе предоставит. Когда сделаешь выбор, я лично буду обучать тебя этому фуин. Даю слово. Спасибо, Ашина сама. Я поклонился, хотя и не любил этого. Выбора то не было. Подарок ценный. Не стоит. Жизнь Мита стоит в тысячи раз дороже. Довольная улыбка выдавала его истинное отношение. Он просто дал мне пряник. Но кнут всегда рядом с пряником. А теперь можете быть свободны, свиток передадут тебе завтра. Учись и становись сильнее во благо клана Аками Узумаки. Мита-чан, иди с Аками. Пока что тебе рядом с ним безопаснее. Ага, конечно. Он работал топорно, и было видно, как он подмасливает меня. И дать печать любого уровня, что было нонсенсом. И внучку свою оставил в мои руки. Был бы я сопляком, который не понимает все эти ходы, поверил в доброту Ашины. Но я не верил, и понимал все ради того, чтобы я оставался после войны в клане. Но свобода ценнее. Мы с Катицу и Мита покинули кабинет. Старик остался. Взгляд со стороны. Кабинет главы клана. К чему это, Ашина? Сицуна, проводив взглядом закрывающийся дверь, спросил без особого уважения. О чем ты, мой старый друг? Ашина выглядел устало и не хотел долгого разговора. Я ценю твой подарок, но то, что ты даровал, слишком ценно, я знаю. Но ради своей внучки я готов и не на такое. Ты ведь должен меня понять, Ашина. Сицуна сузил глаза и выпустил убийственное намерение. Я ни за что не поверю, что возможность, которой ты даровал за всю историю клана лишь некоторым, как и предыдущие главы, ты даровал моему внуку просто из-за того, он убил 30 низкосортных похитителей. Ну-ну, убери свое ки, Сицуна. Ашина улыбнулся. Я ведь могу и по-плохому. Отправит его куда-нибудь на поле боя из-за удара по шее, это ведь было опасно. С принцессой так себя не ведут, не ты ли знаешь? Но знай, я не желаю зла твоему внуку. Сицуна, и так настроение после предательства Тацуки, словно мне проткнули спину кунаем. Еще и ты меня обвиняешь в чем-то. Уважение ведь нужно проявлять, я все же глава клана. Под конец своего предложения Ашина выпустил свое сакки, которое было в десятки раз тяжелее, чем у Сицуны. Я понял, глава. Разрешите откланяться. Позволяю. Сицуна не нужна была битва, Он узнал все, что хотел. Ашина махнул рукой и отпустил своего главного медика. После того, как Сицуна ушел, Ашина, глава клана Узумаки, сидел и раздумывал над своим планом насчет юного протеже Сицуны. План привязки был примитивен, но не обделен своим шармом. Тацуки, да глава, с безликой маской, шиноби с короткими красными волосами появился, сидя на колено перед столом Ашины. Ты нашел его, да глава, он не успел уйти далеко. Я совместно с 20 тенями схватили их на границе земли и огня. Не сопротивлялся. Успел так далеко уйти. Как же давно он предал клан. Скажи мне, Тацуки, почему твой отец предал меня? Не могу знать, глава. Понятно, понятно. Ты знаешь все процедуры. Отчет на стол мне завтра. Да глава. Фигура Тацуки, нового главы разведки, исчезла. Ему предстояло допросить и казнить своего отца. К предателю отношение всегда было самое жестокое, даже если это был родной отец. Ашина, оставшись один, устало вздохнул, сетуя, что придется обновлять барьеры вне очереди и искать новые бреши. Главу клану ждало много работы. Катицу, проверив мое плечо, куда ранил этот акулий мечник, заключила, что рана заживает быстро, отметив, что моя естественная регенерация прекрасна. Плюсы Узумаки во всей красе. Это, конечно, не Хаширама, у которого была клеточная регенерация, но тоже неплохо. Плотно позавтракав и отметив, что Мита была задумчива, я отправился на ежедневную тренировку. Прибыв на площадку, я активировал утяжелители и начал сливать чакру. Пока что приходилось это делать методом кидания ниндзюцу в воздух и вдаль, но надеюсь, скоро все изменится. Утяжелители, кстати, использовал только на тренировках. Старик запретил в повседневной жизни их носить постоянно. Как он объяснил, я бы себя таким образом испортил весь фундамент и нанес травмы. Стиль, которому он меня учит, нужна скорость и сила, а лишившись одного из этих аспектов, я бы стал провальным учеником. Я все активно рос и не буду останавливаться до 20, поэтому приходилось надевать утяжелители лишь на тренировках. Эх, а так хотелось, как Майта, или носить их постоянно. Катон, Суитон, Райтон. После получаса игры в мага элементов, я начал тренировать тело. Отжимания до отказа, приседания, пресс, обычные тренировки, помноженные на количество. По 1000 повторений для моего тела было сложным, но возможным делом. Я своего рода сверхчеловек. Все это делалось ради исправления моего баланса. Сейчас этот баланс застыл на отметке 30-70, где 30 была жизненная энергия, а 70 духовная. Выправление даст мне повышение контроля своей чакры на качественном уровне, как говорил старик, и усиление моих техник, которые и так за счет вливания чакры были сильны. Увы, сейчас все решало количество, а не качество. Так что приходилось тренировать свое тело до отказа, нагружать его и думать. Если в ближайшее время не предвидится какое-нибудь уникальное событие по типу получения третьих томов Шарингана, который увеличит контроль, возможно, через недели три получится размножить себя и комбинировать свои ниндзюцу с клоном. Но я не избавился с маленькой проблемкой под названием увеличение резерва, который растет каждый месяц. И до 18-20 лет он будет расти, после тоже, но не так сильно, как в молодые годы. Фуин, который я получу, решит проблему с сливанием чакры. А то сидеть несколько часов и кидаться ниндзюцу будет слишком идиотским решением. И как только Хаширама тренируется, он то точно бог шиноби, и резерв у него монструозный должен быть. Насчет растущего резерва не было каких-либо идей. Увы, контроль страдает. После 3 часов активных тренировок с утяжелителями, я покрылся потом и отдыхал. Попив водички, я заметил за спиной старика. Он вроде как обычно не навещал меня эти дни, а был в больнице. Как проходят твои тренировки, внук? Сицуна, подойдя ко мне, начал проверить мое тело и ниндзюцу. Хочу так же, но увы. Насчет слов, что к 15 начать тренироваться в ниндзюцу, возможно, было ошибочным. Хотя старик мало где ошибался. Надеюсь, в этот раз тоже. Отлично, старик, баланс приближается к равновесию. Но этому постоянно мешает растущий объем. Не знаю, что делать. Понял, понял. Сев рядом со мной, он поставил мне руку на голову. Насчет объема я пока не смог придумать ничего дельного. У меня у самого были такие проблемы в твоем возрасте. Все решится с возрастом. Вот, держи. Он передал мне огромный свиток. Это список всех фуин, название и описание. Я не буду помогать тебе в этом. Выбирай с умом. Это твое самостоятельное решение, и тебе надо будет нести ответственность за это. Хорошо. Я уже примерно понимаю, что мне нужно. Надеюсь, я тебя подожду тебя здесь. У меня есть еще новость. Какая, старик? Я вопросительно посмотрел на него. нерадостное, но сперва выбери, потом мы с тобой решим это». Кивнув головой, я осматривал список печатей, новости особенно плохие могут подождать. Список был огромен. Посмотрев первое интересное название, я прочитал «Фуиндзюцу», запечатывающая техника света. Описание: «Фуин для запечатывания света огня, атакующий фуин для ослепления противника, радиус 5 метров, время запечатывания 5 минут, распечатывание 10 секунд». Интересно, конечно, но ненужная вещь, ослепляющая граната с таким малым радиусом и временем для того, что сперва запечатать, а потом распечатать нужно против обычных людей. Шиноби за 10 секунд успеет тебя убить, если сидеть и вливать в свиток чакру. Думаю, данный фуин используют скрытники и разведка. Так, следующее. Фуин Дзюцу. Барьер треугольного огня. Описание: барьерный фуин, требуется 3 человекам с большим резервом. Выдерживает удар ниндзюцу высокого уровня 30 минут. Хороший фуин, но требование 3 людей интересно. Можно было бы использовать с теневыми клонами. Или такой фуин. Фуин Дзюцу. Печать искоренения проклятого языка. Описание: не позволяет носителю разглашать информацию о наносившем печать, а если он сделает это, его тело парализуется, и носитель не в состоянии разговаривать. Помнится, Данзо использовал данную печать и откуда только достал. Узумаки что, всем свои знания отдали, и так далее и тому подобное, опасные, но бесполезные лично для меня. Я искал то единственное, и нашел довольно быстро. Еще даже треть свитка не открыл. Вот это. Показав название старику, я не увидел удивления или расстройства. «Я огорчу тебя, внук», — он улыбнулся. «А нет, только не говорите, что нельзя брать это, так и знал. Или обрадую, но данную фуин я знаю». «Что, о, старик, ты не говорил, что знаешь печать силы сотни, и почему ты мне ее не дал?» Я был искренне возмущен. «А ты и не спрашивал, и контроля у тебя не хватит для такого», — с каменным лицом проговорил этот старый скрытник. «Но я не видел у тебя ее, она же должна быть обычно на лбу». «Не обязательно туда, с контролем можно поставить печать в любое место, а в лоб ставят только идиоты либо те, кто хотят всем показать свою силу и знак того, что они относятся к клану Узумаки. Ведь только в нашем клане есть эта печать. Печать довольно полезна, особенно если про нее никто не знает. Смотри». Он открыл мне свой живот и показал ниже пупка место почти что лобок. «Я поставил сюда, потому что это незаметнее и всегда можно удивить оппонента, если ты понимаешь, о чем я». Он подмигнул мне, а я лишь покачал головой на этого старого изврата. «Ну и день. Теперь нужно найти другой вариант. Так что выбирай другую печать. Я думал дать тебе самому создать эту печать позже, как экзамен на фуин, но теперь дам что-нибудь посложнее. А эту я тебе нарисую сегодня. Хотя обычно человек, что хочет ее, должен обладать высоким контролем и сделать все сам, концентрируя огромное количество чакры в течение длительного периода, но я понял твою проблему, и мы с тобой обойдем данную проблему. Нам понадобится 2 часа времени, после ужина. Еще лучше. И за что мне все это? Сам себе усложнил жизнь. Вернемся к свитку. Я еще не до конца его прочел. Когда нашел, что искал, думал: все. Хорошо, старик знает обходной путь. Моего контроля в ближайшее время не хватило бы, но я брал на будущее, зная полезность данной печати. А вот возможность выучить любую печать стоит дорого, и неизвестно, получу ли я такое еще раз. Раскрывая свиток на всю длину, я взял на размышление несколько вариантов. Тут были варианты по типу запечатывающих, которые могли запечатать чакру противника, были барьеры, которые выдерживали множество атак, но ничего важного или интересного. Были настолько сложные печати, что я даже не понимал, как такие создали. Чтобы использовать такие печати, мне нужно еще учиться 5 лет, а мне же нужно было то, что усилит меня сейчас, но таких я не заметил. Все, что здесь было, я думаю, старик меня сможет обучить или показать аналог. И что же делать, дедушка? Я честно посмотрел ему в глаза. Помоги, пожалуйста, выбрать. Нет, ну пожалуйста, а, нет, упрямый старик, да. Ладно, раз не получилось уломать старика, придется еще раз пройтись по свитку. После 20 минут тщательного просмотра, я выбрал один вариант, который мог потенциально быть мне полезен. Остальные либо я знал, либо слишком сложные для меня. Еще треть были бесполезны как таковы. Ну зачем мне, например, фуин для запечатывания воздуха? Причем не ниндзюцу, а просто воздуха. И таких множество, кто только придумывает. Подай чакру. Устало вздохнув, посоветовали мне. Я вопросительно посмотрел на старика и догнал. Подав чакру, свиток удлинился и тут же появился единственный фуин, который был скрыт. «Хммм», старик задумчиво протянул. «Я, конечно, знал, что Ашина хочет привязать к клану и к своей внучке, но не думал, что он настолько это желает, раз дает тебе такую опасную и ценную технику». Я был согласен со словами дедули. Эта фуин была слишком дорога для такого поступка. Спасение Мита для меня действием не ради выгоды. Видя страх девочки, которая играла со мной в джингу, я просто захотел ее защитить. Но это, фуин дзюцу, техника элементального тела. Описание, нанося печать на тело, которое состоит из 256 отдельных частей, пользователь должен напитать все отдельные части определенной стихийной чакрой, позволяя ей принять так называемый окрас. Окрас дает пользователю возможность превращать одну из частей или все тело в стихию, которую он выбрал. Пользователь может выбрать только те стихии, к которым у него есть предрасположенность. Требования: высокий уровень контроля, большой объем чакры, дадзюцу. Она будто создана под меня. В конце была приписка. Экспериментальная разработка главы клана Ашина Узумаки. После того, как мы оправились от шока, старик повел меня куда-то в сторону, где я не ходил до этого. Мы отправил в южную сторону клана, пройдя около резиденции главы клана, мы приближались к какому-то белому низкому зданию. Насчет этой печати были огромные вопросы, но задавать ей главе не было смысла. Я думал, что я был незначительным на фоне планов Ашины. Но теперь, видя, чем он меня одарил, возникали подозрения, что меня всеми способами попытаются оставить в клане. После короткого разговора старик сказал, что он выяснит, что делать, и попросил никому не рассказывать об этом, даже Катицу. Такие знания не даются тем, кого хотят отпустить. Приближаясь к зданию, мой чуткий нос, усиленный чакрой, уловил запах медикаментов и трупов. Так пахли только некоторые места, больница либо морг. Я смотрел на старика, но он не стал ничего объяснять. Меня охватили плохие предчувствия. Пройдя в здание и спустившись по единственной здесь лестнице, которая вела вниз, я думал, кто мог быть тем, к кому мы идем. Это не может быть, я не верю. Открыв двери, старик подвел меня к металлическому столу, где лежало тело, закрытое белым покровом. Кто это старик? Его лицо было мрачным. Смотри и пойми. Он, убрав с лица покров, показал мне лицо умершей. Акихика. Взгляд со стороны. Сицуна Узумаки. Смотря на плачущего внука, Сицуна испытывал горечь. Но пусть он плачет сейчас, чем умрет позже. Этот мир жестокой смерти их преследует везде. И не было тех, кого шинигами не заберет. Даже его. Пусть он испытает горе от потери сейчас, чтобы потом было легче, думалось Сицуне. Ведь Сицуна знал, что, когда-нибудь и он уйдет, оставив Аками одного в этом жестоком мире. Кто это сделал? Смотря на тело, спросил его внук. Это были Кирагирузу, но Аками знай, что. Сицуна хотел, чтобы его внук знал, что смерть была везде и у всех, но не хотел, чтобы он погряз вместе. Как она умерла? Водные техники, ее будучи медиком, не должны были отправлять в прямой бой, но во время атаки, когда хотели похитить принцессу, ее командир, который отвечал за их группу, отправился в самое пекло. Их группу убили. Всех. Тело же нашли, когда эти падальщики пытались ее украсть. Аками молчал. Сицуна давал ему время принять реальность. Девушка, что растила его с младенчества до 5 лет, лежала перед ним мертвой. Я убью их. Я убью их всех. Вырежу лично всех этих ублюдков. Закрыв глаза, перед этим увидев метаморфозы в глазах своего внука, Сицуна проклинал тот день, когда Учихи появились на свет. Проклятые глаза. Глаза зеркала души отражало всю ненависть его внука. Шаринган отвечал ему своим развитием. 3 томое, полноценный шаринган были в глазах Аками. Глава 8. Итак, как учеба, ученик главы? С ухмылкой спросил Сицуна. Ох, не начинай. Аками закатил глаза. Ладно, ладно, рассказывай, что там про печать. Держи. Аками кинул свиток. Все здесь, но я расскажу вкратце. Печать может и сильная, но требует запредельные условия. Высокий контроль и огромный резерв, это еще ладно, мой шаринган специальное условие, которое замыкает на себе всю систему этих печатей, но это еще полбеды. Чтобы получить форму стихии, нужно закалить тело. Что? Как это закалить тело? Сицуна впервые слышал о таком. Как объяснил на примере молнии, которая у меня есть, мне придется сперва райтоном бить по всему телу, изнутри. Это первый этап, который модифицирует мое тело. Как думает в теории этот сумасшедший ученый, это мне даст очень большие преимущества, начиная от коэффициента работоспособности мышцы, увеличения регенерации, уменьшения отклика реакции и так далее. Все это сделает меня быстрее, выносливее, сильнее. Комплексное улучшение. Но этот этап я смогу провести только к своему 20-летию. Сейчас я все это не выдержу, как он мне объяснил. Ты бы видел его глаза, когда он мне все это рассказывал. Чистое безумие. Хм. Сицуна задумался. А второй этап? Второй этап. Аками закрыл глаза. Молния. Молния. Чистая природная молния. Должна ударить меня 3 раза. В полную силу и с опустошенным резервом. Без защиты.